Алиса, Алиса, как ты? Нормально, немножко ушиблась. Ой, куда ты нас посадил, Полосков? Теперь мы никогда отсюда не выберемся. Ты жив-здоров? Да здоров, здоров. А все-таки куда мы попали? С горы свалились? Хуже. Мы провалились сквозь землю. Полосков включил аварийное освещение мостика. Шкалы приборов на пульте загорелись, словно звездное небо. И тут я понял, что во всем виноват я сам. Я должен был предупредить Полоскова, сказать ему о том, что мы видели в зеркале цветка. Голову мне оторвать мало, ведь в зеркале 4 года назад на месте полянки была бетонная плита. Конечно, там была плита, и мы забыли сказать о ней Полоскову. Какая плита? Я рассказал ему о том, что 4 года назад вместо травы на поляне была плита, и даже можно было различить круглую щель по ее краям. Никогда бы не сел, если бы знал заранее. Ну ладно, плакать не будем. Зеленый, ты меня слышишь? Слышу. Достань фонари из кладовки и проверь, насколько серьезны повреждения в машинном отделении. Я уже проверяю. Полосков нажимал на кнопки, глядя, в каком состоянии находятся приборы и машины Пегаса. Проверкой он остался доволен. Серьезных повреждений, по-моему, нет, но при падении сломался один из амортизаторов, так что придется выбраться наружу и посмотреть, как его починить. Я пойду. А остальные останутся на корабле. Ничего подобного. Ты, Полосков, нужнее на корабле. Если что-нибудь случится, без тебя Пегасу не подняться. Пойду я. Я пойду. И я тоже. Мы не смогли переспорить друг друга, и к люку вышли все вместе. Странно. Если мы провалились в яму, то сверху должен падать свет, а здесь совсем темно. Может, мы очень глубоко упали? Нет. Если бы мы упали глубоко, то амортизатором бы не отделались. Яма неглубокая. Дай фонарь зеленый. Полосков взял у зеленого фонарь и направил сильный луч света вперед. Там была темнота. Видно, яма, в которую мы попали, была очень велика. Полосков направил луч света наверх, и он уперся в ровную поверхность. Как в чайнике. Попали внутрь, и крышка закрылась. Здесь никого нет, и давно не было. Полосков спустил трап и сошел вниз. Мы спустились вслед за ним. Пока Полосков обходил вокруг корабля, осматривая, насколько серьезно сломался амортизатор, я посветил еще раз фонарем наверх. И вскоре нашел то, что искал. По потолку шла тонкая полоска, которая, закругляясь, обозначала край каменной плиты. Да, Полосков был прав. Крышка открылась, когда мы на нее опустились, и тут же захлопнулась за нами. Я, светя перед собой фонарем, обошел корабль с другой стороны. Здесь было так же темно. Я включил луч на полную мощность, и он уперся во что-то темное. Я пройду немного в эту сторону, там что-то есть. Погоди, пап, я с тобой. Только далеко не отходите. Алиса подбежала ко мне, она держала в руке большой фонарь. Мы прошли 20 шагов, светя перед собой, и тогда поняли, что в яме, кроме нас, стоит еще один космический корабль. А когда мы подошли поближе, Алиса прочла его название. «Синяя чайка!» «Синяя чайка!» «Синяя чайка!» «Синяя чайка!» «Синяя чайка!» «Полосков! Зеленый!» «Мы нашли второго капитана!» Полосков и Зеленый бежали к нам. Яркие белые пятна их фонарей колыхались на бегу. «Где?» «Где?» Корабль «Синяя чайка» возвышался над нами. Он был тусклый от пыли, покрывший его за много лет. Он казался мертвым, покинутым людьми. На его люке висел большой замок. Вот, оказывается, что с ним случилось. Он попал в эту яму, и, видно, второй капитан не смог выбраться отсюда. Вот и мы не сможем. И придется нам доживать свои дни в этой пещере. Я же говорил, что надо лететь за помощью. Я предупреждал. Без паники на борту. Мы обязательно отсюда выберемся. А сначала я предлагаю войти в синюю чайку. Раз уж мы его нашли, надо довести дело до конца. Да, но люк закрыт, и трапа нет. И вдруг над нашими головами вспыхнул яркий свет. Такой яркий, что мы все зажмурились. А когда я открыл глаза, то успел заметить, что с высокого потолка на нас опускается большая сеть. В следующую секунду мы были опутаны ею, как птенцы. И когда мы попытались распутаться, барахтаясь и мешая друг другу, сверху раздался громкий голос. «Не шевелиться! Вы в плену!» Прикрыв ладонью глаза от яркого света, я посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос. По ровному блестящему полу громадной пещеры к нам шли толстяк по прозвищу Весельчак У и доктор Верховцев, опять надевший свою шляпу. В руках у них были пистолеты, направленные на нас. С другой стороны подходили еще два человека в черных кожаных мундирах. «Бросите оружие! Ну, кому говорю!» Полосков вынул пистолет из кобуры и бросил на пол. Сеть поднялась. За несколько секунд, пока не подошли наши враги, я успел оглядеться. Ловушка, в которую попал наш Пегас, была громадной, но невысокой пещерой. В ней на некотором расстоянии друг от друга стояли два корабля – «Пегас» и «Синяя чайка». Между ними, освещенные ослепительным светом прожекторов, мы казались муравьями на полу большой комнаты. Я посмотрел на моих друзей. Полосков глядел на подходивших врагов, и губы его сомкнулись в тонкую ниточку. Зеленый сжал кулаки и стал так, чтобы загородить спиной Алису. Алиса прижалась ко мне, а с другой стороны к моей ноге прислонился желтый от страха индикатор. «Вот и попались, голубчики, и очень хорошо!» Он говорил без злости и даже улыбался при этом. Но у доктора Верховцева, который успел переодеться, снять скафандр и надеть свою шляпу, лицо было совершенно неподвижно, как маска, и глаза казались пустыми. Алиса отошла от меня на полшага. «Ты куда?» «Я здесь!» Два человека в черных мундирах держали нас на прицеле, пока Верховцев по приказанию толстяка подошел к нам вплотную и подобрал пистолет капитана. Потом он быстро обыскал нас, проводя холодными руками по бокам и залезая в карманы. «Все в порядке. Больше у них оружия нет». «Да и откуда им быть оружию? Они же ловят бабочек и не знали, что сами попадутся в ловушку. Как и этот вот на синей чайке. Сами в ловушку попались, никто не звал. Ха-ха-ха-ха. Надеть на всех кандалы». Видно, наручники были заготовлены заранее. Один из черных людей открыл сумку, висевшую у него на плече, и достал оттуда связку блестящих наручников. Пока он возился, разбирая наручники по парам, толстяк подошел ко мне вплотную и сказал, тыча в меня жирным пальцем: «Ну что, не хотел отдавать говоруна, профессор?» «Не хотел». «Пожалел говоруна до старого друга. А где теперь птичка?» «Не знаю», — сказал я, хотя, конечно, знал, что говорун остался на корабле. Видно, говорун толстяку все равно был нужен. И он сказал Верховцеву: «Пойди осмотри Пегас, а ты, профессор, за то, что сказал мне неправду, ты будешь наказан, и очень больно. Мои помощники умеют это делать, но не сейчас, не сейчас. Наденьте на них наручники, никогда нельзя им доверять». Человек в черном мундире подошел ко мне и щелкнул наручниками. Руки мои были скованы. «Следующий!» Его помощник подошел к Полоскову. Он двигался размеренно и действовал так точно и обстоятельно, что у меня появилось подозрение, не робот ли это. «Следующий!» Наручники щелкнули на руках Зеленого. «Следующий!» Помощник наклонился к индикатору и остановился в нерешительности. У индикатора 10 ножек, и все такие тонкие, что их не заковать в наручники. «Дурак! Девчонки надень! А где девчонка?» «Алисы нигде не было». «Где девчонка? Тут была девчонка! Ее звали... Как ее звали?» А в это время я ломал себе голову. Алиса. Как она сумела убежать? «Где Алиса? Ведь мы стоим на открытом месте, даже спрятаться была негде». «Была девчонка, я ее видел». Тот человек в черном, который ходил на Пегас за говоруном, вернулся обратно. Он тащил птицу, взяв ее за ноги, и голова говоруна болталась, чуть не доставая до пола. «Нашел! Открути ему голову!» «Ни в коем случае!» «Он нам больше не нужен!» «Ни в коем случае! Нельзя говоруну голову скручивать! Это, возможно, последний говорун во Вселенной.